Глава 7. Мы с Полем изображали трудовую деятельность весь остаток дня. Было воскресенье, ресторан был закрыт, но еще полно работы оставалось в саду и огороде. Я рыхлила мотыгой грядки, обрезала ветки, полола сорняки, пока в пояснице не стало жечь раскаленным стеклом и круги пота не выступили под мышками. Поль посматривал на меня из дома, не подозревая, что я посматриваю на него. 24 часа. От этой мысли во мне все горело и зудело, как от жгучей крапивы. Я понимала, надо что-то делать, но что можно было сделать за 24 часа? Додуматься была не в силах. Мы прижучили одного Десанжа, по крайней мере, на время. Но остальные-то были на свободе и, как всегда, полны злых козней, а время истекало. Несколько раз я подходила к телефонной будке перед почтой, придумывала всякие дела, чтоб около нее оказаться. Однажды даже осмелилась набрать номер, но повесила трубку, даже не дождавшись ответа, понимая, что я решительно не знаю, что скажу. Выходила куда ни глянь, везде вставала передо мной все та же жуткая явь, извечный кошмарный выбор. Матерая, с раскрытой пастью, ощетинившейся рыболовными крючками, с глазами стеклянными от злости, и я тяну, несмотря на ее отчаянное сопротивление, сама, как минога на крючке, рвусь с него, как будто это щука — часть меня, бьюсь, чтоб вырваться на свободу, но что-то черное в моей собственной душе извивается, корчится на леске, страшное, потаенное. Из двух вариантов все свелось к одному. Можно было бы рассмотреть и другие возможности. Например, чтоб Лора Десанж пообещала оставить меня в покое в обмен на высвобождение своего братца. Но реальность из глубин сознания подсказывала — это не сработает. Единственное, чего мы добились своими действиями — время. Но я чувствовала, что этот выигрыш капля за каплей утекает у меня из рук, сколько ни ломай голову, придумывая, как им воспользоваться. Не воспользуюсь, и через сутки угроза Люка, возможно, завтра ваша маленькая горестная тайна просочится во все газеты и журналы и в самом деле воплотится в печатном слове, и тогда я потеряю все — ферму, ресторан, жизнь в Ле-Лавёс. Я понимала. Единственный выход — использовать в качестве оружия — правду. Но даже если я и отвоюю таким способом свой дом и свое дело, кто скажет, как отзовется все это на пистаж, на нуазет, на поле? Я скрипела зубами от безысходности. Не должно быть перед человеком такого страшного выбора, истошно выла моя душа, не должно. Яростно, ничего не видя перед собой, я охаживала мотыгой грядку с луком-шалотом и в запале уже рубила по самим растениям, выбивая из земли вместе с сорняками сверкающие луковички. Утерев с глаз пот, я поняла, что плачу. Никто не должен выбирать между жизнью и ложью. Но ей все же пришлось. Мирабель Дортижан. Той с фотографией. Нитка фальшивого жемчуга, робкая улыбка. Той с острыми скулами, с туго стянутыми назад волосами. Она все отдала. Ферму, сад. Своими руками вырытую крохотную жизненную норку, свое горе, свою правду, все похоронила и, не оглядываясь, двинулась дальше. Лишь одна подробность отсутствует в ее альбоме, так тщательно собранном, со столькими параллелями. Об одном единственном факте, пожалуй, не могла она написать, потому что, скорее всего, о нем и не знала. Лишь его одного не хватает для завершения всей истории. Единственного факта. Если бы не мои дочери, если б не Поль, — говорила я себе, — я рассказала бы все. Хотя бы в пику Лори, чтоб не праздновала она свою победу. Но как же Поль? Мирный и непритязательный Поль, такой незаметный в своей молчаливости, тем самым умудрившийся незаметно для меня сломить мое сопротивление. Поль, такой смешной, заикающийся, в своих поношенных мышиного цвета штанах, Поль с его проворными пальцами, с его улыбчивой физиономией, кто бы мог подумать, что через столько лет это будет именно он? Кто бы мог подумать, что я через столько лет снова вернусь домой? Несколько раз я бралась за телефонную трубку. Номер я отыскала в одном из старых журналов. В конце концов, Мирабель Дортижан уже давно в земле. Мне нет нужды бередить ее прах в тайных водах моей души, как матерую на крючке. Теперь, говорила я себе, повторная ложь ничего не изменит. Как не позволит мне сейчас загладить свой грех то, что я открою правду. Но Мирабель Дортижан даже и в смерти своей остается непокорной. Я и теперь чувствую ее рядом. Слышу ее голос, как завывание проводов под ветром. Приглушенно слышу ее пронзительно резкий крик, и это все, что мне оставила память о ней. Пусть я никогда не пойму, сильно ли я ее в действительности любила. Любовь — это тайна с изъяном. Камнем тащит меня за собой в мрачную глубину. И все же неправильно это. Голос Поля во мне бесконечный, как река. Нельзя жить с ложью. За что мне такое испытание?